4. Монах вывел их наверх. Марте показалось, что они поднялись даже не на первый этаж здания, располагавшегося над ними, а выше, хотя подтвердить это было нечем. Окон в стенах коридоров, по которым они шли, не было, и ни одна дверь, которых оказалось немало, не открылась. Сколько они шли, определить было сложно. Если бы Марту остановили и спросили, она точно сказала бы: «Час, может, два, а может, два дня. Не знаю». Ощущение времени сдвинулось, и иногда казалось, словно они попали в ту самую кроличью нору, только не падают по ней вниз, а идут непонятно куда. Наконец монах подошел к одной из дверей, произнес: «Вас там ждут», и, обойдя Марту и Александра, остановился за их спинами, словно ждал, пока они войдут. «Нас там ждут», — перевела Марта Александру его слова. «Кто?» — спросил Александр. «Не знаю», — покачала она головой. «Так спроси», — он посмотрел за спину на улыбающегося монаха. Марта спросила, выслушала ответ и произнесла: «Тот, кого мы ищем», — так он говорит. «Странно. А ему-то откуда знать, кого мы ищем?» Александр скептически посмотрел на монаха. «Тем более, что мы ищем не кого, а что?» «Слушай», — в Марте внезапно проснулось раздражение. Она вырвала свою руку из его руки и толкнула ею дверь. «Мне без разницы. Я захожу, а ты можешь делать, что хочешь. Хоть с ним беседуй, хоть папиных отморозков жди, а я устала. Если там есть горячий чай, сухая одежда и хотя бы табуретка, чтобы посидеть, я готова на что угодно». Монах, все это время внимательно ее слушавший, снова улыбнулся и кивнул, показывая, что нужно войти. Не говоря, а именно показывая. Хмыкнув, Марта еще раз посмотрела на Александра и вошла в комнату. Дверь за ней тут же захлопнулась, и она осталась одна. «Что?» Марта развернулась, попробовала открыть дверь, но ничего не вышло. Та словно приклеилась к стене. Даже зазоры между ней и дверным проемом пропали. Захотелось пнуть этот кусок деревяшки, но она не успела. «Не переживай, с ним все в порядке. Он рядом, в соседней комнате. Надо же вам привести себя в порядок, прежде чем попасть туда, где вы встретитесь с нашим Бодхи». «Что?» Марта развернулась, но в комнате никого не было. «Ты кто?» — спросила она. «Я тот, кто поможет вам встретиться. Поторопитесь, я вернусь через четверть часа». «Бред!» Марта оглянулась и увидела, что в комнате стоит небольшая софа, на которой лежит чистая одежда, которую носят китайские женщины. «Ханьфу. Ну да, а что я ожидала в Китае?» Разобрав платье, Марта поняла, что к нему приложили и женские брюки. Это был чуть более сложный вариант, нестандартный, но тоже вполне традиционный. Повертев их, Марта решила, что лучше, конечно, джинсы и джемпер, однако и к такому не стоит придираться. В конце концов, пока они встречаются с тем, кого монах назвал Бодхи, ее собственная одежда подсохнет. Она быстро переоделась и посмотрела на свои кроссовки, в которых ходила здесь, несмотря на запрет ношения обуви в помещениях, а затем перевела взгляд на китайские женские туфли и скривилась. Они даже на вид были неудобные, и надевать их не хотелось. С другой стороны, ханьфу оказалось таким длинным, что почти волочилось по полу и полностью скрывало обувь. Минуту посомневавшись, Марта все-таки надела кроссовки, подумав, что, скорее всего, придется разуться, и ничего она в итоге не нарушит. Стоило ей завязать последний шнурок и распрямиться, как снова раздался голос. «За ширмой в дальнем углу комнаты есть проход. За ним ждут». «Ширма?» — подумала Марта. оглянулась и действительно увидела обычную китайскую ширму, украшенную золоченой росписью по периметру и изображением парящих в небе китайских драконов. До этого самого момента она и внимания на нее не обращала. «Иду», — произнесла Марта и вышла из комнаты.